тьмою смерти. Андер открыл последний мешок. Рубаха, сандалии, нож, веревка, игральные кости. И ничего съестного. Давай твой. Что ты ищешь? Медовые леденцы. Не хотелось Сизину отдавать, полученную от верховной жрицы, сласти. Да что поделаешь, отряду Андера не нужнее. Не опоздать бы, — проворчал Андер. Думаешь, город не выстоит? Без людей Молоха? Нет. А с ними? Андер скептически покосился на Изина. Изин наблюдал за игрой языков пламени. Он, как и Доран, знал о плане Шамаша, но помалкивал, и они решили никому об этом не рассказывать. Ни к чему людям знать, что верховный жрец Молоха нанял убить своего предшественника. — И с ними? — Вряд ли, — проворчал, наконец, Андер. — А если нефилимы уже взяли город? Андер принялся упаковывать отобранную провизию. — Попытаюсь вернуться. Он затянул мешок и перекинул его через плечо. — А вдруг не сможешь? — Значит, не смогу. Значит, покойник, значит, сам соображай. Изин представил, как люди Ура входят в город, не зная, что враг уже там. Его передернуло. — Может, не стоит тебе идти? — Стоит. — Почему? Андер вздохнул. — Потому. Закрываю глаза и вижу нефилимов. Когда говорю, каждое слово перевожу с их языка. Есть не могу. Пища слишком хороша. Желудок не знает, что с ней делать. Андер натянул капюшон на голову до самых глаз. Пока они дышат, мне нет жизни. Изин смотрел на него. Обычно Андер говорил холодным, безжизненным голосом, но не сейчас. Изин даже испугался. Есть ли на свете сила, способная остановить этого беглого раба? «Снимемся, как только расцветет», — пообещал Изин. Андер кивнул и стряхнул с плаща сухую траву. «Андер, ответь мне еще на один вопрос». Андер молча повернулся к нему. «Как тебе удалось убедить верховную жрицу?» Андер криво усмехнулся. «Камень. Негр украл их камень». «Да, помню, как же девственность скалы. Я рассказал ей, что слышал. Подслушал». Капитанша нефилимов и ее бабы болтали, что наняли людей ограбить храм. — Это правда? — Изин старался заглянуть под капюшон, увидеть глаза Андера. — Конечно. — Думаешь, девственность скалы сейчас у нефилимов? А где же еще? — Сюда. Андер свернул в узкий проход, его люди потянулись за ним. Они уже еле переставляли ноги. Солнце еще не поднялось, а они уж 2 часа шныряют по закоулкам Канпурма, по его самым грязным и темным окраинам. Андер чувствовал их усталость, а своей он давно забыл, то и дело кто-то звучно зевал. Медленно они продвигались, очень медленно. Однажды, через 4 часа плутания по каким-то закоулкам, вышли к тому же месту, к счастью, заметил только Андер. Узнал по потрескавшемуся рисунку, нацарапанному на стене, на котором кобель оседлал женщину. Люди его плелись, опустив головы и глядя под ноги, и не без причины. То и дело приходилось перешагивать и перескакивать через развалы гниющих отбросов, мусор, через лужи и кучи испражнений. Возмущенно пищали обеспокоенные вторжением чужаков крысы. Даже в богатых кварталах Канпурама боковые проулки представляли собой вонючую свалку.